Мифы догонов. В 1950 году французские этнографы Марсель Гриоль и Жермена Дитерлен опубликовали статью, посвященную мифологии догонов, небольшого африканского народа, обитающего на территории нынешней республики Мали. Догонские мифы свидетельствовали, что этот народ еще в древние времена знал о свойствах и траектории движения невидимого вооруженным взглядом спутника Сириуса, о четырех крупнейших спутниках Юпитера, о спиральных галактиках и многих других астрономических реальностях, которые стали известны современной науке лишь относительно недавно. Догонские мифы повествовали и о прибытии на Землю в крутящемся ковчеге существ, как-то связанных со звездной системой Сириуса. Изложив информацию, полученную от догонских старейшин, Гриоль и Дитерлен честно признались, что не ставили перед собой вопрос о том, каким образом люди, не располагавшие необходимыми инструментами, сумели узнать о движении и определенных характеристиках невидимых невооруженным взглядом небесных тел. Погребенная в узкоспециальных изданиях, эта информация появилась на свет только в 1975 году после издания книги Эрика Герье, интерпретировавшего мифы догонов как свидетельство палеовизита пришельцев, а после выхода через год очень интересной, но во многом спорной книги Роберта Темпля «Тайны Сириуса». Мифы догонов превратились в самое серьезное на сегодняшний день доказательство факта контактов землян с пришельцами. От этого факта нельзя было отмахнуться, как от высосанных из пальца наукообразных построений Деникина, от которых за версту разит непрофессионализмом. По поводу догонской мифологии на страницах научной печати развернулась дискуссия, которая длится по сей день. Прежде всего, она затронула источник информации – работы Гриоля и Дитерлен. Но научная репутация этнографов безупречна, и, кроме того, они не пытались никак интерпретировать полученную информацию, а только добросовестно зафиксировали ее. При изучении африканских культур Марсель Гриоль исповедовал принцип «описывать и только описывать», всячески избегая попыток истолкования архаического мировоззрения отсталых африканских племен. Да и перекличка знаний догонов современными научными знаниями слишком последовательна и системна, чтобы ее можно было отнести насчет неверного понимания отдельных слов и выражений догонских старейшин. Высказывалась даже спасительная версия о том, что у догонов имелся какой-то телескоп типа круглого бассейна с равномерно вращающейся водой, зеркало которого от вращения имело вогнутую форму и тем самым служило аналогом зеркала телескопа-рефлектора, гипотеза, конечно, фантастическая. Но даже если и принять ее, много ли она объяснит в космических откровениях догонов? Как и современная астрономическая наука, догоны знают, что вокруг главного Сириуса, Сириуса А, обращается невидимый невооруженному глазу спутник, белый карлик Сириус Б. Маленькая, состоящая из плотного вещества звезда, обладающая чрезвычайно большой массой. Предположим, догоны разглядели в свой телескоп слабенькую звездочку рядом с Сириусом А. Как они пришли к выводу о том, что это самая тяжелая звезда из всех существующих? Массу Сириуса Б астрономы вычислили в 19 столетии по воздействию, которое тот оказывает на движение в пространстве Сириуса А. Затем, когда в начале 20 века удалось определить крайне малые размеры Сириуса Б, был сделан вывод, что он состоит из сверхплотного, а следовательно и сверхтяжелого вещества. Станем ли мы предполагать, что такими же вычислениями в глубине Африки занимались догоны? Догонам известно и о вращении Сириуса Б вокруг своей оси, о том, что Млечный Путь является спиральной звездной системой. Эти знания не могли родиться от простого созерцания неба в телескоп, пусть сколь угодно мощный. Эти знания перечеркивают не только домыслы о Дагонском телескопе, но и предположение о том, что предки Дагонов могли унаследовать свои астрономические знания от древнеегипетских жрецов, поскольку и египетским жрецам овладеть такими знаниями было явно не под силу. Значит, пришельцы? Вроде бы все сходится. Первобытный народ обладает знаниями о космосе, во много раз превосходящими его собственные способности к познанию, а отчасти и уровень знаний современной науки. Впрочем, и это не очевидно. Критики этой гипотезы отмечали, что астрономические знания Дагонов выглядят явно недостаточными. Допустим, пришельцы сообщили им о существовании Сириуса Б. Но они не могли назвать ее самой маленькой и самой тяжелой звездой, так как мы сегодня знаем о существовании множества гораздо более маленьких и тяжелых звезд. Точно так же пришельцы, назвав Дагоном 4 спутника Юпитера, почему-то забыли рассказать об остальных 12, известных сегодня. А в целом же астрономия Дагонов очень напоминает уровень земной астрономии полстолетия назад. Так была выдвинута гипотеза о миссионере. Ведь дагонская культура не была изолирована от влияния современной западной цивилизации. В частности, в 20-е годы нашего столетия среди дагонов работали миссионеры из католической организации «Белые отцы». Кто-нибудь из них наверняка мог обратить внимание на то, что мифология аборигенов придает большое значение Сириусу. Это как раз факт незагадочный. Сириус — ярчайшая звезда неба наряду с Солнцем и Луной, издавна служила объектом поклонения. И попытался изложить Дагонам научные взгляды на эту звезду. Зачем? Ну, хотя бы для того, чтобы наладить с ними хорошие отношения, или для того, чтобы с позиции науки развенчать языческие воззрения африканцев. Кстати, именно в 1920-е годы Сириус попал в центр внимания научно-популярных публикаций. К тому времени была установлена чудовищная плотность Сириуса Б, и наука на основании этого пришла к выводу о существовании особого класса звезд — белых карликов. Самая маленькая и тяжелая звезда. Такая характеристика Сириуса — справедливо именно для астрономических знаний 20-х годов. Что ж, тайна Дагонов раскрыта? Если бы все было так просто. Миссионер, конечно, мог что-то рассказать Дагонам, но не все. Дело в том, что Дагонам известны 3 Сириуса. Они знают, что вокруг Сириуса А обращается еще одна невидимая звезда — Сириус С. По словам Дагонов, она больше Сириуса Б, в 4 раза легче его, обращается по более высокой траектории и окружена 2 собственными спутниками. Научная дискуссия о существовании Сириуса С началась в 20-е годы, и современная наука до сих пор не пришла к единодушному мнению по этому вопросу. Если будет установлено, что Сириуса С не существует, резко возрастут шансы гипотезы о миссионере, поскольку станет очевидным, что знания Дагонов привязаны именно к 20-м годам 20 века, а не к рассказу пришельцев. Впрочем, все равно в мифологии Дагонов остается много неясного. Немецкий астроном Дитер Герман назвал ситуацию с дагонскими знаниями о космосе безнадежным случаем. Что ж, все тайное когда-нибудь станет явным.